Глава 11. Изгнание герцогини Альба стало главным предметом придворных пересудов. Обсуждали также и отпуск придворного живописца де Гойи. Внезапно волны пенись потекли по другому руслу. Дон Мануэль Годой, маркиз де Альварес, 26-летний генерал и государственный советник, ввиду заслуг его в действительности никому неизвестных предков перед королем Филиппом V, был возведен в ранг гранда первого класса и получил титул герцога Алькудио и Суэка. Герцогское звание было подкреплено доходами с одного из самых крупных государственных имений. Вскоре после этого его назначили первым министром, а также министром иностранных дел вместо графа Аранды, чью старость королева предпочитала не отягощать больше званиями и должностями. Такой взлет этого хорошо сложенного и крепко скроенного юнца сильно встревожил старую знать. Правда, недовольство ее объяснялось почти исключительно худородностью дона Мануэля. С нравственной точки зрения его роман с королевой осуждали лишь наиболее консервативные аристократы. Остальной придворный мир, воспитанный в таких же правилах, удовольствовался лишь остротами на этот счет. Кроме того, все эти герцоги, графы, маркизы, для которых идея дворянства сводилась к убеждению в том, что в жилах у них иная кровь, нежели у крестьян и горожан, считали неприличным рассуждать на философские и тем паче социальные темы, а порой и не обладали необходимыми для этого умственными способностями. Лишь очень немногие из них видели в государственных делах нечто иное, нежели разновидность придворного церемониала или приватных занятий короля. Только эти немногие способны были разглядеть полную бездарность фаворита и встревожиться за будущность Испании. Но даже они осмеливались объявлять себя противниками временщика лишь в тесном кругу друзей, потому что, помимо всех опасностей, связанных с догмой о непогрешимости монарха и придворными порядками, им приходилось считаться еще с целой партией приверженцев дона Мануэля, поспешивших ухватиться за столь молниеносно взлетевшие фалды его мундира. Словом, нечистоплотность, с какой новый первый министр при поддержке королевы вел дело Флорида Бланки, смещенного с весьма подозрительной быстротой, давала большинству царедворцев повод не к политическим рассуждениям, а только к сплетням. Королева добилась, чтобы Флорида Бланку привезли из Мурсии, куда он был изгнан, и заключили в тюрьму. Следственная комиссия, которая состояла из приверженцев Годоя и председательствовать в которой не постеснялся сам дон Мануэль, состряпала обвинительное заключение из целой полусотни пунктов. Какой-то крючкотвор из Совета Кастилии, высшего судебного учреждения Испании, даже потребовал для бывшего первого министра смертной казни за государственную измену. Как недалеко дал себя завести король, он, в конце концов, устыдился. По его приказу процесс был отложен на неопределенный срок. Приговор так и не вынесли. Тем не менее, Флорида Бланку без всяких доказательств вины временно перевезли в Памплону и держали там под строгим арестом. Словно извиняясь перед Годоем за мягкость по отношению к его личному врагу, последнему представителю правительственной системы Карла III, Карл IV пожаловал новоиспеченного герцога еще и кавалером ордена Золотого Руна.